«Вашему величеству угодно?» «Да, господин кардинал, так мне угодно. Вы заслужили такую честь». Карл Лотарингский с почтительным поклоном принял письмо из рук короля, развернул его и в воцарившейся тишине прочел ниже следующее. «Государь, Кале в нашей власти. Мы за неделю отняли у англичан то, что они получили 200 лет назад ценою годичной осады. Города Гин и Гам, последние пункты, которыми они владеют сейчас во Франции, теперь уж долго не продержатся. Я беру на себя смелость обещать вашему величеству, что не пройдет и 2 недель, как наши враги будут окончательно изгнаны из пределов страны. Я счел нужным проявить великодушие к побежденным. По условиям капитуляции жителям Кале предоставляется право вернуться в Англию со всем своим имуществом. Число погибших и раненых у нас весьма невелико. В настоящее время я не имею ни времени, ни возможности посвятить ваше величество во все детали. Сам я был серьезно ранен». В этом месте кардинал побледнел и прервал чтение. «Как, герцог ранен?» — вскричал король, прикинувшись встревоженным. «Ваше Величество, не беспокойтесь», — вмешался Габриэль. «Рана герцога, слава богу, теперь уже не опасна. От нее останется лишь благородный шрам на лице и славное прозвище — Меченый». Кардинал, пробежав глазами несколько следующих строк, убедился, что Габриэль не солгал, и, успокоившись, продолжал. «Сам я был серьезно ранен в первый же день вступления в Кале, но меня спасло своевременное вмешательство и выдающийся талант молодого хирурга мэтра Амбруаза Паре. В данное время я еще слаб и посему лишен радости личного общения с вашим величеством. Но вы сможете узнать все подробности от подателя сего письма, который вам вручит его вместе с ключами от города и английскими знаменами. Кстати, о нем мне должно особо рассказать вашему величеству, ибо честь молниеносного взятия Кале принадлежит не мне, государь. Я всеми силами старался содействовать успеху наших доблестных войск, но основная идея, план, выполнение и окончательный успех этого предприятия относятся целиком и полностью к подателю сего послания, господину виконту Дексмесу». Тут король перебил кардинала. Очевидно, герцог де Гиз еще не знает вашего нового имени. «Государь», — отвечал Габриэль, — «я осмелился впервые назваться так лишь в присутствии вашего величества». Кардинал по знаку короля продолжал. «Я, признаться, и не помышлял о таком смелом ударе, когда господин Дексмес, встретясь со мной в Лувре, изложил мне свой превосходный план, рассеял мои сомнения, положил конец колебаниям и убедил меня решиться на ратный подвиг, который составит славу всего вашего царствования. Но это еще не все. В таком серьезном предприятии риск был недопустим. Тогда господин Дексмес дал возможность маршалу Строцци проникнуть переодетым в Кале и проверить все возможности защиты и нападения. Мало того, он вручил нам настолько точный план всех застав и укреплений Кале, что город предстал перед нами словно на ладони. Под стенами города, в схватках у форта Ньелле, под старой крепостью, словом, всюду виконт Дексмес проявлял чудеса храбрости, находясь во главе отряда, который экипировал на свои собственные средства. Но он превзошел сам себя при взятии форта Рисбанк. Этот форт мог бы свободно принять из Англии громадные подкрепления, и тогда мы были бы разбиты и уничтожены. Могли бы мы, не имея флота, противостоять крепости, которую защищал океан? Нет, конечно. Однако виконт Дексмес совершил чудо. Ночью на шлюпке один со своими добровольцами он сумел высадиться на голой скале, подняться по ужасающе отвесной стене и водрузить французское знамя над неприступным фортом. Тут, несмотря на присутствие короля, шепот восхищения заглушил голос кардинала. Габриэль, потупившись, скромно стоял в двух шагах от короля, и его скромный вид, как бы усугубляя впечатление о содеянном им ратном подвиге, приводил в восторг молоденьких женщин и старых воинов.